Глава 4. Таня. На моем столе все было так же, как в пятницу, когда я уходила с работы. Казалось, никто и не заметил, что вчера в офисе я так и не появилась. «Все», — тихо сказала я сама себе, включая компьютер. Ничего не изменилось. Просто новый день. Самоубеждение действовало плохо. Компьютер пискнул, система стала загружаться, а желание развернуться и уйти, пока меня никто не увидел, никуда не делось. Чтобы успокоиться, я заварила себе чай с мятой, стряхнула невидимую пылинку с новых брюк и достала зеркальце. Наткнулась на подаренную Катей помаду и засомневалась. Потом все-таки подкрасила губы. Услышала голоса за дверью. Начали подтягиваться сотрудники. Несколько кликов мышью, и на экране появилось расписание на сегодня. В 10 совещание, в 12 встреча с менеджером торговой сети, куда мы около месяца назад поставили первую партию комплектующих для ПК. Еще одна встреча в 2, и все. Вечер абсолютно свободен. А мне Матвей, помнится, говорил, что на этой неделе у него дел выше крыши. И верила ведь. Тупица. Знала его расписание наизусть и все равно верила. Матвей. «Да черт подери!» — выругался я и ответил на незаданный вопрос Влада. Ежедневник дома оставил. Ладно, хрен с ним. Проходя мимо соседнего кабинета, заметил, что дверь открыта. Уловил движение внутри и остановился. Мысли о ежедневнике вылетели в то же мгновение. Таня взяла со стола лист и пошла мне навстречу. «Ваше расписание на сегодня, Матвей Игоревич», — сказала она отстраненно. «Зал для совещаний готов. Руководителей отдела я оповестила. Акты будут у вас на столе через 10 минут». Я кивнул, не найдя, что ответить. «Спасибо!» Сделал это вместо меня Влад и потянул к моему кабинету. Пришел в себя я, только оказавшись внутри. «Охуели, ахуёлки!» — выразительно сказал друг. «Русская народная песня». Это было сказано еще мягко. Я надул щеки и выдохнул. Не глядя, бросил лист на стол. Ни разу за 3 года я не видел ее в этой белой блузке. Простой, черт подери, приталенной блузке, в клинообразном вырезе которой можно было разглядеть ключицы и цепочку. И эти плотно обтягивающие ее зад брюки. Куда делись гребаные балетки и убогий хвост? Встретился взглядом с Владом. «Я б такую сам уложил на лопатки», — усмехнулся он. «Полегче на оборотах. Ты ж с ней разводишься». «И что дальше? Пока что она моя жена». Влад приподнял бровь, но я его проигнорировал. 2 дня я не видел Таньку и... Ее что, подменили, что ли? Какого она вообще тут делает? Где, чтобы ее заявление на увольнение? Взял расписание, ткнулся в него и, не прочитав ни одной строчки, снова выругался. «Все бабы-стервы», — констатировал Влад. «Это тоже зубы решила показать. Чувствую, нервы она тебе еще помотает». «Танька не по этой части». «Ты ее просто плохо знаешь. Они все именно по этой части. Только с какой стороны зайти?» — с видом знатока выдал Влад. Сперва я хотел возразить, но перед глазами всплыла картинка. Вырез, в котором виднеются ключицы. Розовая помада на губах, рассыпанные по плечам волосы. «Хорошо, я ее знаю». «Отлично. Ту замухрышку в вечных робах, которой она была 2 дня назад. А это ничем от нее не отличается, разве что в штанах стало тесно. А тут ключицы, помада, узкие брюки». Таня. Закрыв дверь, я выдохнула, словно 100-метровку пробежала. Чай был еще теплый. Я отпила большой глоток и схватила телефон. «Я сейчас умру», — написала и отправила Кате. «Если еще не умерла, значит, не умрешь», — прислала она в ответ. И то верно. Как не рухнула в обморок, не знаю. Как у меня хватило решимости смотреть в глаза Матвею, тоже. Но, кажется, все прошло лучше, чем могло. Акты я распечатывала на автомате. Подготовила их еще на прошлой неделе, но все-таки, прежде чем нести Матвею, перепроверила. Вышла в холл и чуть не столкнулась с брюнеткой. Той самой, с которой Матвей уехал с корпоратива. «Извините», — сказала я холодно. Попыталась вспомнить, как ее зовут, но не смогла. В офис она пришла пару месяцев назад и работала в отделе рекламы. Я к ней и не присматривалась никогда. Волосы, как в рекламе шампуня, крупный рот и сучий взгляд. Еще и духи такие сладкие, что тошнить начало. «Вы к Матвею Игоревичу?» — спросила я сухо. «Да», — ответила она, и, больше не обращая на меня внимания, постучала. Вошла, не дожидаясь ответа. «Марианна», — сказал было Матвей, но, увидев меня, замолчал. Я подошла к столу и бросила перед мужем бумаги. «Ваши акты. Все, какие вы, Матвей Игоревич, изволили пожелать еще на прошлой неделе». Я красноречиво посмотрела на девушку. «Надеюсь, вы полностью удовлетворены?» «Полностью, Татьяна», — процедил он в ответ, гневно глядя на меня. Я вздернула подбородок. «Совещание в 10», — напомнила я и вылетела из кабинета. «Марианна, значит, похотливый кобель». Только я вернулась в кабинет, пиликнул телефон. Думала, что написала Катя, и приготовилась расписать ей во всей красе любовницу мужа. Но сообщение было от Максима. «Доброе утро, Таня. Может, сегодня?» «С удовольствием», — написала я и, не думая, отправила. «В час буду ждать внизу. Какую кухню любите?» «Главное, чтобы было вкусно. Оставляю выбор за вами». «Отлично. Карт-бланш меня устраивает». Я кинула телефон на стол. Через несколько вдохов начала ругать себя последними словами. «Зачем я согласилась? Это еще и на сегодня». За дверью раздался женский голос и тихий смех. «Нет, Матвей Игоревич, я не...» Голос отдалялся, и слов разобрать я уже не могла. Зато злость вспыхнула с новой силой. «Зачем я согласилась? Еще и на сегодня!» «Да вот за этим и согласилась!» Таня. Машина остановилась напротив двери одновременно с тем, как я вышла на улицу. «Ровно час», — сказал Максим с улыбкой в уголках губ, выйдя из машины. «Вы чертовски пунктуальны, Татьяна». «Это хорошо или плохо?» «Это внушает доверие». Он открыл дверцу, и я заняла пассажирское сиденье. На этот раз обошлось без нелепостей. Я не уронила в лужу сумку, не зачерпнула в туфли воду и даже не сломала ноготь, пристегиваясь. Максим сел за руль, и я покосилась на него. Он был определенно старше Матвея, хоть и не намного. Может быть, лет на 5-6. Волосы совсем темные, а вот глаза карие, с зеленоватым оттенком. Максим повернулся ко мне, и я, не успев отвести взгляда, смущенно улыбнулась. «Девушка, с которой вы были вчера, ваша подруга?» — спросил он, отъезжая от офисного центра. «Угу. Ну не говорит же ему, что она еще и сестра моего мужа по совместительству». Максим промолчал, я тоже не стал ничего добавлять. «У меня есть час, потом мне нужно вернуться». «Да, я это предусмотрел. Выбор мест был ограничен, но кое-что найти удалось». Через пару минут мы вошли в кафе. Раньше я здесь никогда не бывала, всегда проходила мимо. Обстановка была располагающая, а музыка тихая, ненавязчивая, как мне нравилось. «У нас предзаказ», — обратился Максим к девушке-хостесу. «Максим Леонидович?» — переспросила она и, дождавшись подтверждения, повела нас к столику. «Только мы сели, нам принесли заказ». «Ты предусмотрителен», — заметила я. «Это хорошо или плохо?» «Это внушает доверие», — сказала я и улыбнулась, удивляясь самой себе. Заправила за ухо прядку волос. Они стали непривычно короче, хотя все равно доходили почти до лопаток. Максим смотрел на меня. Это было приятно и непривычно. Особенно его неподдельный интерес. «Я обратил на вас внимание еще, когда вы приезжали ко мне в офис», — сказал он. «Даже?» Было незаметно. «Не в моих правилах смешивать работу и личное. Хотел как-нибудь подождать вас у бизнес-центра или узнать у Матвея, как вас найти. А тут, видите, само сошлось». Я снова улыбнулась, обратил на меня внимание. Мне-то казалось, что внимание он тогда обращал только на контракт. Хотя в последние 2 года я ни на кого, кроме Матвея, не смотрела. В самом прямом смысле. Кольцо на пальце, штамп в паспорте. Но Матвея вот это не остановило. «Может быть, перейдем на «ты»?» — спросил Максим. Я кивнула и взяла стакан с водой. И чего я робею? Взрослая ведь девочка. Замужняя. Или уже почти разведенная. «Спасибо, что позвал меня, Максим. Хорошее место». Правда, лучшее из всех, где можно ограничиться часом. Час пролетел незаметно. Максим рассказывал мне смешные истории из жизни, и под конец обеда я начисто забыла о времени. «Если задержишься на 5 минут, Матвей не будет лютовать?» «Не будет. И все-таки лучше поторопиться». Макс помог мне надеть пальто и подал шарф. Наши пальцы соприкоснулись, и я опять почувствовала себя неловко. Хотелось верить, что не покраснела. Только мы подошли к двери, та сама открылась. Разминуться на маленьком пятачке входа было трудно. Матвей перевел взгляд с меня на Макса. «Неожиданно», — сказал он сухо и протянул партнеру руку. Посмотрел на время и опять на меня. «Обед уже закончился, Татьяна Анатольевна. Вам положено быть на рабочем месте». Я зло зыркнула на Марианну. Ей тоже положено быть на рабочем месте. Но она почему-то стояла рядом с моим мужем. Пусть даже пока еще мужем. «Это я виноват», — встал на мою защиту Максим. Заговорил ее. «Обещаю, больше такого не повторится», — сказал с чуть заметной улыбкой. «Кстати, здесь отличная паста и норвежский суп с лососем. Рекомендую». «Спасибо», — ответил Матвей сквозь зубы. Марианна надменно глянула на меня. «Я зло на нее». Макс потянул меня к двери, и мы прошли мимо Матвея. Хотя у меня было чувство, что он вот-вот остановит меня. Едва я выдохнула, услышала голос мужа. «Татьяна!» Я остановилась и обернулась. «Мне нужны все отчеты по поставкам за прошедший год. Сегодня. Я говорил вам на прошлой неделе. Они готовы?» Я выпала в осадок. «Вы мне ничего не говорили, Матвей Игоревич? Ни про какие отчеты?» «Говорил, Татьяна Анатольевна. Если вы забыли, это ваши трудности. Отчеты должны быть у меня сегодня вечером. В крайнем случае, завтра к началу дня». «Это невозможно?» — вспыхнула я. «Мне что, всю ночь в офисе провести?» «Хороший вариант», — сказал он, прожигая меня взглядом. «К утру отчеты должны быть у меня на столе». Дверью машины я хлопнула с такой силой, что сама от себя не ожидала. «Вот козел! Никогда он мне про эти отчеты не говорил! Какие вообще отчеты? Что за бред?» Макс сел за руль. «Тань!» «Да он с ума сошел!» — воскликнула я. «Ты понимаешь, что это столько работы, что...» Макс дотронулся до моей руки, и я замолчала. Выдохнула. «Так, лучше закрыть рот, пока не ляпнула что-нибудь глупое и ненужное». «Может, ты не услышала?» «Все, я услышала!» «Ладно, Макс, не обращай внимания», — сказала уже спокойно, пристегиваясь. Посмотрела на Максима. Он сжал мою кисть. «Переходи работать ко мне». Я пришла в недоумение. «Я серьезно, Тань. Ты же не смешиваешь личное и работу», — напомнила я. Прикосновение Макса было приятным, но не шло ни в какое сравнение с тем, что со мной было, когда меня касался Матвей. «Можно сделать исключение. Всегда же бывают исключения». «Не слишком быстро для исключений». Я вспомнила нашу с Матвеем командировку в Москву 2 года назад. Его предложение буквально через сутки и свадьбу через несколько дней. Да уж, исключение. Вытащила телефон и хотела написать Матвею, чтобы шел куда подальше. Но не стала. «Бумаги ему нужны?» «Отлично, будут ему бумаги. Пусть хоть закопается, сволочь. Поганая сволочь! Нашел себе ту, которую можно по кафе таскать. Кобель недоделанный!»